и поиска новых, так в характере общения на всех уровнях, от высшего политического до контактов между людьми, в стремлении к правдивому знанию друг о друге, к освобождению от предвзятости и подозрений, к пониманию и признанию различий, при уважении взаимных интересов в их связи с интересами всего мира. Известия 9 декабря 1988 года. Нью-Йорк, 7 декабря 1988 года, 17:00 часов. Саундерс и Дюнуа приехали на набережную, когда встреча на острове практически завершилась. Паром, на котором руководители государств должны были прибыть в город, уже стоял у Гавернорс-Айленда под охраной многочисленных катеров и полицейских вертолетов. На набережной у автомашины Горбачева выстроилась торжественная каре сотрудников секретных служб обеих стран. Дюнуа, узнав в толпе Сноу и Михайлова, подошел к ним, поздоровался. «Все в порядке?» — хмуро спросил Михайлов. «Пока, кажется, да. Следователи ФБР уже приступили к допросу обоих преступников», — кивнул Дюнуа. «Представляю, с каким усердием они готовились», — недовольно заметил Сноу. «Мы проверили всю посуду на кухне. Оружие было спрятано в нескольких котлах и кастрюлях с двойным дном. Наши приборы не смогли бы их обнаружить при простом осмотре. Это будет уроком для нас на будущее. Хорошо еще, чтобы успели вовремя сообщить нам». «Еще не все закончено», — предостерег Дюнуа. «По нашим сведениям, у легионеров есть и второй, резервный план. Час от часу не легче». «Что за несчастье на нашу голову, этот ваш легион?» — в сердцах сказал Михайлов. «Но вы-то хоть разрабатываете этот вариант?» «Конечно. Наши люди уже проверяют все близлежащие дома. В одной из квартир должны находиться несколько снайперов-легионеров. Пока их еще не нашли». «Если вдруг мы не найдем их в течение часа, нужно будет задержать президентские кортежи», — предложил Сноу. «Да, если мы их не найдем, мы так и сделаем. Но вы все равно будьте очень внимательны», — напомнил Дюнуа, отходя от них к автомобилю, где его ждал Саундерс. «Есть что-нибудь новое?» — спросил он у Ричарда и Лаутона, сидевших в машине. «Нет». Лаутон приглушил передатчик. «Вся полиция Нью-Йорка задействована, но пока ничего. Может быть, Эдам дал нам неправильный адрес?» «Не думаю. Это не в его интересах. Он действительно мог не знать точного места, где будут эти снайперы», — возразил Роберт. «Тогда будем ждать», — угрюмо сказал Саундерс. «Будем ждать». Лаутон снова включил передатчик. Полицейские переговаривались друг с другом. «Как дела, пятый?» «Пока ничего. Проверяем уже четвертую квартиру». «Как у вас, восьмой?» «Тоже ничего. Ждем вас внизу у гостиницы». «Седьмой. Я третий. В одной из квартир заперты двери изнутри. Но там, кажется, играет музыка и слышны голоса». «Сейчас высылаю людей. Ломайте дверь, только осторожнее. Дик, будь осторожнее, не рискуй». «Пятый, как у вас дела?» «Пока ничего». «Идите на помощь третьему». «Вас понял». «Это может продолжаться до бесконечности», — вздохнул Саундерс, — «и мы ничего не можем сделать». «Седьмой, я третий», — раздалось из передатчика. «Ничего нет. Здесь просто в квартиру друга пришли парень с девушкой. Они в постели, поэтому не открывали». «Ясно. Продолжайте дальше». «Я девятый. У меня на восьмом этаже все двери заперты. Что делать? Никто не отвечает. Мы стучали несколько раз». «Ломайте все двери. Слышите, девятый? Все двери». Паром президентов подошел к берегу. Агенты забегали, образуя длинные человеческие цепи, окружавшие причал со всех сторон. Вместе с паромом подошли несколько военных катеров. Из воды начали вылезать советские и американские водолазы. «Первый. Я восьмой. У меня ничего нет». «Седьмой. Я первый. Возьми на себя всю улицу до конца вместе с третьим и пятым». «Понятно. Мы уже на месте». У причала началось обычное оживление, вызванное появлением глав государств.